Как там демократически ни крути, а бояться милицию должны. Но я не успел это объяснить бардачному стерегущему, потому что Мила сказала медовым голосом: «Как жалко! Я слабая женщина, и меня легко обидеть. Вот и вы меня не хотите слушаться и оказываете таким образом сопротивление, поэтому я сломаю вам руку или ногу, мне все равно». Охранник молвил: «Хы-хы». Он не испугался, это естественно, и не удивился, что глупо. Он просто медленно цеплял информацию. А Милка, двигаясь проворно легко, крутанула почти незаметное фуэте на левой ноге без подскока, чистый урама швигери, хлесткий, хрусткий удар в ряжку обратной стороной стопы. В кино каратист, получив такую пощечину пяткой, обычно сразу же дает нападающему жесткую оборотку. Но это в кино. А в жизни ложится, как миленький. Каратисты не рассказывают, что четко проведенный и достигший цели Йорк Герри или Маши Герри – это легкое сотрясение мозга. Или не очень легкое, зависимо от того, какой мозг и как попал. У нашего сторожевого мозг оказался нежным и хрупким, как у лирического поэта. Он рухнул на блестящий мраморный пол, словно дрова. Я поймал на лету эту волглую мясную тушу и вытащил из его фасонистой полукобуры пистолет. «Смотри, мелко, это же Вальтер. Им ведь запрещено иметь боевое». Она прерывисто вздохнула, лицо было бледное, губа закушена. Им много чего запрещено, но теперь стало можно. Сзади раздался удивленный возглас Любчика. «Алло! Что за шума? Драки нету! Чего у вас тут творится?» Мила усмехнулась. «Ты там что, Любчик, просто прятался, пока Ордынцев защищал честь дамы и мундира?» Я не дал Любчику возбухнуть, сунул ему пистолет охранника и велел вызвать наряд. «Давай, Любчик, оформи его по всей программе. Они нас не уважают, пусть его начнут учить свободу любить. А потом поднимайся в 1104-й». Любчик снял с застежки на поясе наручники, наклонился к поверженному стражу, защелкнул браслеты и резко похлопал его по мордасам. «Алло! Просыпайтесь, пассажир! Следующая станция Белорусская! Открой сомкнутые негой взоры!» Тот послушно открыл глаза. Глубокая муть плыла в этом взоре. «Да», — бессмысленно спросил охранник, он говорил сейчас с дикцией нашего президента. «Что?» Любчик засмеялся. «Эх ты, Витязь, мясная башка, вставай, и шаг!» В лифте Мила, не глядя на меня, сказала: «Не сердись, Ордынцев, я нечаянно. Как-то он достал меня сильно». «Забудь. Мы сыщики, все неврастенники. Я не об этом. Я подумала, почему это мне на роду написано шастать по шикарным гостиницам, каких-то косалких шлюх ущучивать. Перестань, подруга боевая. Это у тебя женские рудименты взыграли», — засмеялся я. «Может быть, может быть. Я так разозлилась, что этот скат угадал. Я бы лучше с тобой сюда приехала жить». Тренькнул звоночек, вспыхнула на табло цифра 11. «Приехали». Я положил ей руку на плечо, неуверенно пробормотал: «Чего об этом говорить, Мила? Ты же сама вышибла меня давным-давно». «Да, не будем об этом больше говорить. Идем посмотрим, чем дышит эта розовая спирохета». На двери с табличкой 11.04